Глава 3. Великие неудачи природы. Никакое праздничное зрелище не гарантировано от накладок. Бегун на Олимпийских играх плохо передает эстафетную палочку. У дряхлого кардинала во время торжественной процессии начинается сердечный приступ. Бойскаут на параде роняет знамя своего отряда и горестно покидает международный слет. То же случилось на протяжении миллиардов лет величественного шествия жизни по Земле. Тысячи ее форм являлись, чтобы проплыть, проползти или пролететь перед некой неподвижной трибуной, а затем скрыться навсегда. Среди них были и создания, невидимые невооруженным глазом, и великаны, равных которым не знал мир. Некоторые существовали недолго и незаметно, другие, прежде чем вымереть, господствовали над всеми остальными в течение 135 миллионов лет. Но когда они исчезли, могло показаться, что их вовсе никогда не бывало. Те, кто пришел им на смену, в подавляющем большинстве никогда с ними не встречались. Такие провалы времени пролегли между ними. Само собой разумеется, ни одно животное в этой процессии жизни, оказавшись в первых рядах, не было способно осознать, что у него имелись предшественники. Только человек, лишь очень недавно возглавивший эту процессию, сумел собрать сведения о тех, кто давно исчез. Сумел отыскать в древних камнях окаменелые тени некогда живших существ. Некоторые из забытых форм были важными звеньями в развитии самого человека, чья линия прослеживается до древних позвоночных, у которых впервые появляются подобие спинного хребта и зачатки головного мозга. В число этих дальних предков входили астракодермы, маленькие панцирные ребешки длиной от 5 до 15 см, чьи головы, туловище и хвосты были покрыты крохотными костяными пластинками. Другие древние формы остались всего лишь прихотливыми экспериментами природы, например, чудовищные млекопитающие, жившие 45 миллионов лет назад, титанотерии. В ходе эволюции они превратились в пятитонные боевые тараны, высотой до 2,5 и длиной 4,5 метра. Их морды завершались большими роговыми придатками, напоминавшими перевернутый полумесяц. Назначение этого выроста не ясно, однако у некоторых ископаемых титанотериев ребра были переломаны, так что не исключено, что в брачный сезон самцы таранили друг друга. Но ни одно вымершее животное не дразнит воображение так, как великие неудачи мезозойской эры, начавшиеся 225 миллионов лет назад и закончившиеся 155 миллионов лет спустя. Мезозой называют веком рептилий, но эти создания не были ужами, ящерицами или даже крокодилами. Это были ящеры, скользящие по воздуху на кожистых крыльях, которые размахом превосходили первый летательный аппарат братьев Райт. Это были ящеры, покачивавшиеся на темной воде, изгибая 8-метровую шею, которая была прикреплена к круглому туловищу. Точно змея к черепахе. И, конечно, динозавры. Всевозможные динозавры. Некоторые бросались на себе подобных и затевали яростные драки. Некоторые питались растениями, а некоторые питались теми, кто питался растениями. Они пожирали яйца и детенышей своих сородичей, оставляли следы с лохань величиной и до смерти пугали маленьких, только-только появившихся млекопитающих, чей потенциал они, разумеется, недооценивали, как, впрочем, и сами эти млекопитающие. Затем динозавры внезапно исчезают. В течение 135 миллионов лет динозавры правили Землей благодаря своей силе и ловкости. В прошлом веке они чуть было вновь ею не завладели, на этот раз благодаря своему обаянию. Ни одно существо из мира мифов и сказок, из кошмаров и снов, даже фантастические создания вроде русалок, драконов и единорогов, не покоряло воображение современного человека так, как динозавры. Ни один человек не видел живого динозавра. Их не видел даже австралопитек, обезьяна-человек, связующее звено между человеком и его предками-животными. Такие чудища и не грезились человеку вплоть до первых десятилетий прошлого века. На протяжении 19 века, в эпоху величайшего увлечения геологией и естественной историей, в Англии обнаружилось столько окаменелостей, что английский ученый Ричард Оуэн создал название «динозавр», соединив два греческих слова «дейнос» – «ужасный» и «заурос» – «ящерица». Его учености и знания греческого языка были выше всех похвал. Но такое грозное название никого не отпугнуло. Стоило человеку вспомнить динозавров, и он был околдован. Когда в прошлом веке окаменелости были обнаружены в Северной Америке, там началась настоящая динозавровая лихорадка. Для сохранения их остатков был отведен специальный парк. В западных предгорьях воздвигаются их бетонные изображения, выкапываются и устанавливаются скелеты. В наши дни нефтяные компании используют динозавров для рекламы. Карикатуристы делают их смешными и милыми, герои мультфильмов разъезжают на них, точно на лошадях. А школьники из поколения в поколение умиляют любящих матерей, произнося такие звучные названия, как стегозавр, анкилозавр и диплодок. В сердце своем человек присвоил динозавру статус почетного млекопитающего. И как ни странно, последние 10 лет наука идет по пути человеческого сердца. Все больше и больше палеонтологов признают за гигантскими рептилиями такие замечательные свойства, как ловкость и подвижность. Способность на большую затрату энергии, а также основная поза, которая сближает их скорее с высокоразвитыми млекопитающими, чем с современными рептилиями. Пора по-новому взглянуть на динозавров. Древние млекопитающие делили с ними их мир, но никогда в нем не господствовали. Эффектный расцвет млекопитающих, а с ними и человека, начался только когда ужасные ящерицы вымерли. Динозавры образовывали огромную семью. Уже выделено около 250 различных видов, и постоянно открываются все новые. Существуют два основных отряда. Ящеротазовые, с трехлучевым строением таза, примерно как у современных пресмыкающихся, вроде крокодила. И птицетазовые, с четырехлучевым тазовым поясом, как у птиц. В обе группы входят животные самой разной величины. Существовали динозавры не больше курицы, а некоторые, вытянув шею, могли бы достать до крыши четырехэтажного дома. Золотые дни великанов приходятся на средний период мезозойской эры, который называется Юрским. Как выглядел тогда мир? Сегодня, 140 миллионов лет спустя, мы, как ни странно, представляем это себе со всеми подробностями. Когда солнце поднималось над динозавровыми угодьями там, где теперь расположены штаты Колорадо и Вайоминг, оно озаряло не горное плато, как в наши дни, а болотистые низменности. На западе, в утреннем свете, вырисовывались силуэты холмов, зарождающиеся скалистые горы. Тихоокеанское побережье, вдоль которого они тянутся нынче, тогда еще находилось под водой. Вся эта область, от Монтаны до Нью-Мексико, напоминала некоторые районы современной Панамы. Густые леса, чередующиеся с сухими возвышенностями, неторопливые реки, текущие с запада, несли массу ила и образовывали болота, дельты и озера. Климат был мягким и ровным. День и ночь, лето и зима почти не различались по температуре. Растительность поражала пышностью и сочностью. Это был ярко-зеленый и бурый мир. И в нем царило непривычное для нас безмолвие. Нигде не звучало птичье пение. С рассветом по гниющим пням гигантских деревьев, наверное, начинали ползать мухи и жуки. В густой заросли папоротников, у самой воды, среди влажных камней, толклись комары и стрекозы. Вдруг раздавался короткий шелест. Это крохотный насекомоядный четвероногий зверек, принадлежавший к древним млекопитающим, кидался на сороконожку. Занятый едой, маленький пожиратель насекомых не видел и не слышал приближения того, чьим завтраком он, в свою очередь, тут же стал. Мстителем за сороконожку явился орнитолест, маленький динозавр, сложением напоминавший птицу, но с очень острыми зубами и черепом, типичным для пресмыкающихся. Этот динозавр, достигавший высоту почти 2 метров, передвигался на задних ногах, вытянув хвост, а его передние конечности были снабжены острыми когтями, которыми он схватывал добычу, прежде чем пустить в ход зубы. Если бы какой-нибудь наблюдатель следил за тем, как завтракает орнитолест, в свете разгорающегося утра, он заметил бы еще какое-то движение. Где-то поблизости бродило неведомое чудовище, и десятки мелких зверушек испуганно насторожились, когда земля под ними задрожала, и густые ломкие листья цикадофитов сухо зашелестели. Это приближался брахиозавр, самое крупное наземное животное и той эры, и всех остальных, весившее 55 тонн. Брахиозавр продирался сквозь подлесок, тупо как бульдозер, сокрушая гигантскими ногами кусты и молодые деревца. Он слегка приподнимал над землей тяжелый хвост, а длинная шея тянулась вверх на добрый десяток метров к вершинам кипарисов и сосен. Брахиозавр был чудовищем, но не хищником. Похожие на колышки зубы в передней части его челюстей, занимавших значительную часть маленькой головы, годились только на то, чтобы срывать ветки, кору и листья. Брахиозавр пасся весь день напролет, иногда в обществе других динозавров-вегетарианцев, с которыми находился в родстве. Хотя, в отличие от хищников, они не вступали в яростные драки из-за пищи, между ними случались шумные ссоры из-за особенно удобных пастбищ, и они были способны за несколько дней уничтожить обширные участки леса. Их огромные тела требовали колоссального количества пищи, и нежных молодых побегов им, конечно, не хватало. Брахиозавр поедал тонны листьев и мягкой коры. В спешке он, вероятно, время от времени отламывал кусок древесины или пучок гниющих волокон и уплевывал их точно горе с табачную жвачку. Преобразование всего этого сырья в энергию происходило, разумеется, не в пасти, а скорее всего в снабженном могучими мышцами желудке, где пища, возможно, перетиралась, как у кур, с помощью камешков, только более крупных. В окаменелостях некоторых растительноядных динозавров были найдены большие желудочные камни, отполированные пищеварительными соками. Брахиозавр отличался от других растительноядных гигантов главным образом длиной передних конечностей. Они были длиннее задних, и из-за них он получил свое название, означающее «рукастая ящерица». Его товарищами в те далекие дни были почти столь же гигантский бронтозавр, громовая ящерица, и самый длинный из них всех – 27-метровый диплодок. Эти двое, как и брахиозавр, передвигались на 4 ногах, хотя у них задние ноги были длиннее передних. Кожа у них была чешуйчатая, что обычно для пресмыкающихся, и, вероятно, бледная или тускло окрашенная. Это помогало им укрываться от взгляда хищника. Издавали ли большие динозавры какие-нибудь громкие звуки – неизвестно. Треск и хруст растений, чавканье ила у них под ногами, разумеется, не в счет. Из современных пресмыкающихся на это способен только крокодил, но и его репертуар очень скуден. Вполне вероятно, что гиганты, жившие 140 миллионов лет назад, были немы. К полудню юрское солнце палило уже нещадно, и брахиозавры, бронтозавры и диплодоки брели куда-нибудь в тень. Рептилии поменьше также предпочитали укрыться в тени, и, выскальзывая из-под громоздких ног чудовищных динозавров, прятались среди невысоких хвощей у воды. Все замирало, и только в воде продолжалось движение. Древние рыбы скользили у поверхности, и время от времени какой-нибудь безобразный, похожий на летучую мышь, мелкий птерозавр, срывался с невысокой ветки и планировал вниз, пытаясь схватить неосторожную рыбу. Эти летающие ящеры имели в длину от зубастой пасти до хвоста 60 сантиметров, и их крылья, подобно крыльям летучей мыши, представляли собой кожистую перепонку, натянутую между одним удлиненным пальцем и туловищем, и заканчивавшуюся у коротких цепких лап. Некоторые птерозавры, возможно, были способны на короткий мощный полет, но чаще они не летали, а некоторое время планировали над водой, после чего, воспользовавшись восходящим током воздуха, благополучно возвращались на какой-нибудь куст или низкое дерево. Цепкие когти позволяли птерозавру вскарабкаться на более высокую ветку, откуда он снова отправлялся в свой планирующий полет. Главным соперником птерозавра в его рыболовном промысле был ихтиозавр, что означает «рыба-ящерица». Это название ему дали потому, что он несколько походил на меч-рыбу. Ихтиозавры чаще всего бывали 3-5 метров длиной. Однако в Неваде были найдены остатки 13-метровой особи. Быть может, брахиозавры, ненадолго насытясь, даже задремывали в тени. Но в те далекие времена, вероятно, вскоре вновь раздавался тяжелый топот, возвещавший о приближении свирепого хищника – аллозавра. Длина аллозавра от тупой тяжелой морды до кончика могучего хвоста превышала 15 метров, а весил он около 8 тонн. Пока он оставался неподвижным, в нем можно было найти сходство с кенгуру. Но в отличие от кенгуру, аллозавр не прыгал, а ходил на задних ногах, так сказать, на цыпочках, опираясь на кончики массивных пальцев. На бегу он наклонялся вперед от бедер. Благодаря мощному позвоночнику он мог для равновесия держать хвост почти горизонтально. Но даже ноги и хвост не шли ни в какое сравнение с полуметровой головой, на которой помещались очень большие глаза и соответствующие уши и нос. Главное же ее назначение заключалось в том, чтобы нести массивные челюсти. Почти всю нижнюю половину черепа составляла челюсть, усаженная острыми лезвиеобразными зубами, длиной до 8 см. Верхняя часть черепа была довольно тонкой и соединялась с нижней не очень жестко, так что аллозавр мог заглатывать огромные куски мяса. Аллозавр без устали рыскал в поисках пищи, ступая аккуратно, словно курица по птичьему двору. Высмотрев лакомую добычу, например, других динозавров, отдыхающих на лоне первозданной природы, он стремительно бросался к ним, распахивал свою огромную пасть и вонзал страшные зубы в бок облюбованной жертвы, упираясь в нее передними лапами, чтобы легче было вырвать зажатый в зубах кусок. Однако растительноядные динозавры были хорошо вооружены и обычно не давали застать себя врасплох. Они обрушивали на врага длинные тяжелые хвосты, но если промахивались, он, вероятно, успевал ускользнуть, так как хищники обычно проворнее вегетарианцев. Среди прочих динозавров своеобразным защитным приспособлением выделялся стегозавр. Длину он имел солидную, 6 метров, но высоту достигал лишь 3,5. Ходил он на четырех ногах, однако задние конечности у него были в полтора раза длиннее передних, отчего он словно припадал к земле. От крохотной головы до основания хвоста по его спине тянулся двойной ряд треугольных роговых щитков. Точное назначение и устройство брони стегозавра пока еще не установлены. Щитки сидели в мышцах, прилегающих к позвоночнику, и вполне возможно, что стегозавр мог по желанию поднимать их и опускать то ли для того, чтобы казаться больше, то ли чтобы отбить у аллозавра и прочих охоту перекусывать ему позвоночник. А может быть, щитки, опуская, защищали бока. Когда на стегозавра нападали, он располагал свою броню наиболее выгодным образом и начинал бить хвостом, снабженным на конце четырьмя парами острых костяных шипов, которые могли проткнуть даже крепкую кожу аллозавра. В те далекие времена динозавры бродили по земле буквально повсюду. Их окаменелые остатки обнаружены в Северной и Южной Америке, в Африке, Австралии, Европе, Индии, Китае и Монголии. Миллионы лет, пока человек развивался из какого-то обезьяноподобного предка, эти остатки покоились под прахом веков, ожидая, словно балерины в глубине темной сцены, чтобы их высветил луч прожектора. Первобытный человек, даже если такие окаменелости не попадались ему под руку, вероятно, не задумывался над тем, что это такое, считая, что это просто еще одна непонятная принадлежность таинственного мира, который он начинал понемногу осваивать. В античные времена люди, за исключением 2-3 греческих философов, были склонны верить, что это кости некогда населявших землю гигантов, о которых повествовали мифы. Первые документально засвидетельствованные следы динозавров были найдены в Соединенных Штатах Америки, но объяснены неверно. Около 1800 года некий Плиний Модий оправдал имя, данное ему в честь прославленного римского естествоиспытателя, обнаружив окаменелые отпечатки лап динозавров в долине реки Коннектикут. Он понятия не имел, что это такое, но следы были трехпалые и походили на птичьи. А потому те, кто верил, что упомянутые в Библии животные были огромных размеров, предположили, что их оставил ворон, которого Ной отправил на поиски суши. Уильям Кларк, возглавлявший вместе с Льюисом знаменитую экспедицию, которая исследовала Запад США, нашел кости динозавров в 1806 году под Биллингсом в нынешнем штате Монтана. Как и Плиний Модий, он не понял истинного смысла своей находки, но описал ее с очаровательной непосредственностью, которой, впрочем, отличалась и его орфография. «Я занялся извлечением обломков рыбьего ребра, которое вросло в скалистый обрыв. Оно около 3 дюймов в обхвате около середины и длиной в 3 фута». Остатки первого динозавра, распознанные именно как остатки древней рептилии, обнаружила в марте 1822 года в Суссексе, Англия, зоркая Мэри Энн Ментл, жена врача, который интересовался окаменелостями. Однажды миссис Ментл подобрала камень, заметив, что в нем как будто виднеется зуб. Едва поглядев на камень, ее муж бросился туда, где он был поднят, и продолжил поиски. В конце концов он отправил несколько зубов и обломков кости в Париж, величайшему авторитету того времени, барону Жоржу Кювье. Кювье пришел к выводу, что зубы принадлежат вымершему носорогу, а кости – вымершему бегемоту. Однако доктора Ментала это объяснение не удовлетворило. В 1825 году он случайно познакомился с натуралистом, изучавшим игуан – крупных ящериц, водящихся в Мексике и Центральной Америке. Доктор Ментал показал ему один из странных зубов, и оба они решили, что зуб этот очень похож на зуб игуаны, но только гораздо больше. После этого доктор Ментал опубликовал описание своей находки и назвал ее игуанодон – игуанозуб. Позже барон Кювье благородно признал свою ошибку и предсказал, что такие окаменелые остатки позволят открыть совершенно новую группу животных, но название для нее он не предложил. Примерно в то же время Уильям Бакленд, священник и оксфордский профессор, подробно изучил какие-то непонятные кости и нижнюю челюсть, найденные близ Оксфорда, и решил, что они принадлежали большому плотоядному пресмыкающемуся, которому он дал название мегалозавр. К 1842 году было найдено уже столько костей огромных пресмыкающихся, что Ричард Оуэн предложил Британской ассоциации содействия развитию науки признать существование особой группы или подотряда ящерообразных рептилий, для которого я предложил бы название динозавры. Оуэн так увлекся, что помог скульптору Уотерхаусу Хокинсу соорудить изображение игуанодона в натуральную величину. Завершение этого труда было отмечено торжественным банкетом, данным в последний день 1853 года внутри модели игуанодона, которая была установлена в Лондоне возле Кристал Паласа. Оуэн и Хокинс все-таки не знали точно, как их чудовище выглядело при жизни, и, возможно, подумав о носороге, поместили на нос игуанодона в качестве рога мощный коготь, который в действительности был когтем с большого пальца передней лапы этого двуногого динозавра. Но это не имело ни малейшего значения. Игуанодон, пусть и в несколько искаженном виде, стал всемирной сенсацией. Американцы, жадно читавшие газетные сообщения про игуанодона, даже не подозревали, что их собственный материк на редкость богат окаменелыми остатками динозавров. Большая американская охота с динозаврами началась только после войны севера с югом, когда честолюбивое желание стать владельцем первой в стране коллекции динозавров охватило одновременно двух именитых ученых. Отняло Чарльза Марша и Эдварда Дринкера Коупа. Оба были талантливы и богаты, друг друга они не терпели. Коуп, позже ставший профессором Пенсильванского университета, отправился в 1876 году с экспедицией в Монтану, где геологи наткнулись на окаменелости. Он нашел зубы и кости динозавров 20 с лишним видов. Тем временем Марш, профессор Йельского университета, вел поиски в западном Канзасе и Колорадо, и его разведывательные партии проникли в ныне знаменитые охотничьи угодья динозавров в Морсиновской геологической формации, захватывающей Колорадо, Вайоминг и Юту. Большие динозавры, жившие и умиравшие там, в юрский период, сохранялись в речных отложениях, которые накапливались по мере того, как суша поднималась, и внутренние моря отступали. Ил и другие наносы покрывали трупы и сохраняли их в течение миллионов лет, после чего очередные изменения земной коры создали новые возвышенности, и эрозия обнажила остатки давно погибших властителей американского Запада тех дней, когда он был действительно диким. Почти 25 лет Марш Коуп и их группы усердных землекопов бродили там, набираясь все больше опыта, находя все новых динозавров. Каждый старался окружить свои маршруты глубокой тайной, чтобы опередить соперника. Однажды в Вайоминге их помощники устроили потасовку, а сами почтенные профессора поносили друг друга в газетах и научных публикациях. Это походило на битву бронтозавра с аллозавром, сотрясавшую весь научный мир. Но результаты ее оказались самыми благотворными. Были собраны богатейшие коллекции костей динозавров. Американские музеи и университеты получили столько материала, что специалистам потребовали десятилетия, чтобы в нем разобраться. И век бурных поисков сменился веком беспристрастных оценок в исследовании ужасных ящериц. Однако и сейчас нет недостатка в новых находках, и многие из них поразительны. В 1964 году, например, в Монтане, был открыт совершенно новый тип динозавров, названных дейнонихами. Дейноних был невелик, высотой в метр и длиной в 2,5 метра, и вел хищный образ жизни, подобно огромному аллозавру и даже еще более огромному тираннозавру Рексу. Однако группа исследователей Йельского университета, которую возглавлял Джон Остром, обнаружила у маленького динозавра две особенности. Во-первых, позвонки его хвоста были заключены в уникальную систему сухожилий, а во-вторых, его лапа отличалась от лап всех известных динозавров. Она была трехпалой, как у всех хищников, но средний, внутренний ее палец нес длинный тонкий коготь. Далее, строение скелета показывает, что стоял и передвигался этот маленький динозавр только на задних конечностях. Значит, пустить в ход свой коготь-клинок он мог лишь балансируя на другой ноге, а для этого явно требовалась большая ловкость и быстрота. Остром считает, что пучки сухожилий в хвосте позволяли ему как бы окостеневать, и хвост служил своего рода динамическим стабилизатором, активным противовесом, как хвост кошки. Название новому динозавру он дал в полном согласии с традицией. Дейнониха означает «ужасный коготь». Находку совершенно нового типа динозавров после целого века интенсивных поисков палеонтологи приняли как должное, ибо на протяжении своего долгого владычества ужасные ящерицы демонстрировали богатое разнообразие форм, размеров и приспособлений. И все они произошли от каких-то примитивных пресмыкающихся, которые появились на исходе палеозойской эры, примерно 240 миллионов лет назад, когда суша предлагала уже много лакомой пищи, всяческих насекомых, и растений. Некоторые морские животные в ходе эволюции обрели способность часть жизни проводить на суше, и так постепенно появились амфибии и пресмыкающиеся. Первыми в основной линии класса пресмыкающихся были похожие на ящериц ремериды, всего 8-10 см длиной. Постепенно они перестали зависеть от воды, и их потомки обрели способность откладывать яйца на суше. Это дало пресмыкающимся значительное преимущество перед амфибиями, которые для размножения вынуждены возвращаться в воду. Они уже не были связаны с водоемами и могли свободно передвигаться по суше, что содействовало их выживанию и биологической эволюции. Среди возникших форм находились и несомненные предки динозавров – тикодонты. Из тысячелетия в тысячелетие конечности тикодонтов становились все длиннее и сильнее, так что в конце концов они встали на задние могучие ноги и научились бегать быстрее почти всех других своих современников. Едва заняв более или менее господствующее положение в мире, они дали начало самым разнообразным существам. Некоторые их потомки развились в крокодилов, другие стали крылатыми ящерами, а от третьих пошли два основных типа динозавров – ящеротазовые и птицетазовые. В самом начале своей истории ящеротазовые динозавры разделились на две группы. Одна состояла из ящероногих динозавров, которые включали крупнейших динозавров и оставались вегетарианцами. Другая группа вначале объединяла относительно мелких плотоядных рептилий, которые иногда ходили на задних ногах. Некоторые из этих последних позже стали настоящими великанами, причем двуногими. Так, у наиболее известного из хищных ящеротазовых динозавров, чудовищного тираннозавра Рекса, передние конечности превратились в почти бесполезные придатки. Не то чтобы они были так уж малы, длина их составляла около метра, но ведь тираннозавр Рекс имел длину 15 метров и был высотой с двухэтажный дом. А его полутораметровая голова несла челюсти длиной более метра, усаженные 15-сантиметровыми зубами. Птицетазовые динозавры в ходе эволюции разделились на еще более разнообразные группы, чем ящеротазовые. Все они были вегетарианцами, и некоторые передвигались на двух ногах, однако передние конечности продолжали служить им и для передвижения, и для собирания пищи. Птицетазовых динозавров отличают и удивительные формы головы, и разнообразнейшие гротескные панцири, и другие защитные приспособления. Среди них имелись утконосые динозавры, чей широкий плоский клюв был отлично приспособлен для выкапывания пищи из илистого дна речек и озер. Между пальцами ног у них, как и положено водным животным, имелись плавательные перепонки. Птицетазовым относятся также одетый в прихотливый панцирь стегозавр с шипастым хвостом и анкилозавр, припадающий к земле, точно огромный броненосец. Его голова и выгнутая спина были покрыты панцирем, а по краям панциря торчали острые шипы. В отличие от стегозавра, шипов на хвосте у него не было, зато завершался хвост чем-то вроде костяной булавы, так что подкрадываться к нему сзади не рекомендовалось. Последней группой динозавров, появившейся уже на исходе мезозоя, были цератопсы, рогатые динозавры. К ним относился протоцератопс, обладатель огромной головы и костяного воротника, который тянулся от черепашьего клюва до шлема, прикрывавшего шею. Рога, воротники, прихотливая форма головы. У этой группы они развились очень быстро. И все эти черты особенно поразительны у одного из самых массивных динозавров – трицератопса. Самая высокая точка спины трицератопса находилась в 2,5 метрах над землей, а в длину он достигал 9-10 метров. И мог похвастать самой крупной головой среди всех древних пресмыкающихся. На конце его носа торчал короткий толстый рог, а над глазами выгибались два длинных заостренных рога, позади которых поднимался крутой гребень костяного воротника. На редкость могучие шейные и ножные мышцы трицератопса позволяли ему бросаться в короткие сокрушительные атаки, грозя врагу ударом своих страшных рогов. Вероятно, он мог постоять за себя даже при встрече с тираннозавром, тем более, что по расчетам одного специалиста, трицератопс был способен мчаться галопом со скоростью 50 км в час. Еще несколько лет назад человека, рискнувшего приписать динозавру такую скорость, только высмеяли бы. Пресмыкающиеся, доказывали скептики, были хладнокровными, вялыми существами, с замедленным обменом веществ и крохотным мозгом. Согласно такой точке зрения, крупные растительноядные динозавры большую часть своей жизни должны были проводить в воде, иначе они не выдержали бы собственного колоссального веса. Они еле волочили тяжелые хвосты и искали места поглубже, где этот хвост поддерживала бы вода. Однако последние смелые исследования Острома, Роберта Беккера, сотрудника Канадского национального музея, Дейла Рассела и других, вносят в эту картину все больше радикальных изменений. Тщательно изучив анатомию и механизм движения передних конечностей у современных позвоночных, Беккер пришел к выводу, что передние конечности динозавров в этом отношении почти не отличались от передних конечностей высокоразвитых млекопитающих. По его мнению, у динозавров они, вопреки прежним взглядам, вовсе не торчали неуклюже и неловко, а могли опускаться вдоль тела благодаря плечевому суставу, почти такому же, как у млекопитающих. Вся структура конечностей и туловища ящеротазовых динозавров, утверждает Беккер, рисует образ вполне наземного животного, вроде слона, с массивными задними ногами, снабженными толстой пружинящей подошвой. Оно, безусловно, входило в воду, и может быть довольно часто, но его ноги должны были легко увязать в иле. Подобно слону, оно было хорошо приспособлено к тому, чтобы ходить по твердой земле. Что еще интереснее, у динозавров, по мнению Беккера, могло быть четырехкамерное сердце, как у млекопитающих и птиц. Этот более сложный насос эффективно гонит кровь через органы, которые очищают ее от продуктов распада и восполняют запас кислорода, поддерживая таким образом высокий уровень физической активности. Из современных пресмыкающихся четырехкамерное сердце есть только у крокодила. Некоторые специалисты отвергают гипотезу о четырехкамерном сердце, но соглашаются, что динозавры должны были обладать каким-то механизмом, обеспечивающим сохранение достаточно постоянной температуры тела. Это еще одна из способностей млекопитающих, без которой невозможен активный образ жизни. Они согласны с Беккером в том, что динозавры явно не были медлительными, вялыми созданиями. По-новому ученые оценивают и мозг динозавров, объект веселых шуточек с того самого момента, когда были открыты эти милые зверюшки. Когда в 19 веке были найдены первые окаменелые остатки стегозавра, ошеломленные палеонтологи обнаружили, что полость в черепе, предназначенная для головного мозга, вместила бы разве только шарик для пинг-понга, и что расширение спинного мозга в поясничном отделе позвоночника раз в 20 превосходило размеры мозговой полости. Отсюда некий ученый сделал вывод, что у стегозавра были два мозга. Это вдохновило одного чикагского старика по имени Берт Лестон Тейлор на следующий стишок. У стегозавра мозгов был двойной комплект, и они занимали такие места. Один в голове, как у всех, другой у начала хвоста. Этот зверь мог сказать о себе самом, что всегда он был крепок задним умом. В действительности же у всех позвоночных, обладающих передними и задними конечностями, в спинном мозге существует один узел нервных клеток в верхнем конце, передающий сигналы передним конечностям, и другой в нижнем конце, передающий сигналы задним конечностям и хвосту. Ни тот, ни другой мозгом в собственном смысле слова считаться не может. Однако без нижнего центра, как указал профессор Принстонского университета Глен Джепсон, для передачи нервного импульса от кончика длинного хвоста большого стегозавра к его головному мозгу и обратно потребовалось бы, пожалуй, целых 2 секунды. А если импульс возник потому, что в хвост вцепился голодный хищник, то, как заметил Джепсон, за 1/30 долю минуты может произойти очень многое. Хотя динозаврам не приходилось жаловаться на отсутствие центров приема нервных импульсов, головной мозг у них был крохотным. У игуанодона, по величине сравнимого со слоном, мозг был в 20 раз меньше слоновьего. Да и у более мелких динозавров дело обстояло не лучше. Современные млекопитающие, вне всяких сомнений, много сообразительнее динозавров. Однако для своего времени динозавры были во всех отношениях великолепны и гораздо умнее и подвижнее, чем считалось раньше. Пересмотр прежних представлений о динозаврах породил новое истолкование таких давно известных окаменелых свидетельств прошлого, как следы динозавров в Техасе, оставленные 100 миллионов лет назад в глине, которая, окаменев, сохранила их. Такие следы, например, проходят вдоль реки Пелекси и являются огромными отпечатками, оставленными каким-то растительноядным динозавром, когда он шел по мелководью, в то время как его преследовал хищник, который был меньше ростом и оставлял отпечатки, похожие на птичьи. Каждый отпечаток задних ног намеченной жертвы может вместить 60 литров воды. Однако их глубина и единообразие заставляют отказаться от предположения, будто этому динозавру приходилось передвигаться в глубокой воде, чтобы не изнемочь от собственной тяжести. Когда животное, которое оставило следы у Техасской реки, шло по мелководью, его вертикально поставленные ноги подпирали тело снизу, а хвост был приподнят. Другие следы в Бандере, штат Техас, были оставлены по меньшей мере 23 полувзрослыми и взрослыми динозаврами. Если они передвигались такими группами, то уж, наверное, должны были задирать свои длинные хвосты повыше, чтобы их не отдавили сородичи. Такое групповое передвижение характернее для млекопитающих, чем для рептилий. К тому же, судя по отпечаткам, более мелкие и предположительно более молодые животные шли в середине, охраняемые со всех сторон более крупными или взрослыми животными. Примерно так же в наши дни передвигаются стада слонов. Еще одно предположительное доказательство совершенно нетипичного для рептилий общественного поведения было обнаружено в Монголии, где палеонтологи отыскали участок с гнездами протоцератопсов, в которых сохранились яйца, а также остатки 100 с лишним взрослых животных. Сосредоточение такого количества яиц на одном участке подсказало некоторым ученым гипотезу о групповой кладке яиц. Вопрос о том, охраняли самки свои гнезда или нет, остается открытым. Для пресмыкающихся это мало типично. Но рядом с гнездами, на важнейшем из монгольских гнездовых участков, были найдены остатки матерей и только что появившихся на свет детенышей, а также яйца. По некоторым признакам можно заключить, что их погубила внезапная песчаная буря. Пожалуй, наиболее убедительный, хотя и наименее конкретный довод в пользу биологического превосходства динозавров – это те без малого 150 миллионов лет, в течение которых продолжалось их господство в мире. Их выживание, подобно выживанию всех организмов, зависело от цепи питания, начинающейся в питаемых солнцем растениях. За 155 миллионов лет мезозоя земная флора сильно изменилась, но динозавры приспосабливались и благоденствовали. Они избегали больших перепадов температур и, тем не менее, по-видимому, обитали в столь различных географических областях, как пустыни Монголии, равнины Африки и леса Европы. В Северной Америке они выжили после затопления значительной части их ареала. Они были хозяевами Земли в течение 135 миллионов лет, примерно на 133 миллиона лет дольше, чем время господствования на ней человека. Что же убило этих гордых владык? Их царствование кончилось внезапно, по геологическим меркам, в конце мезозоя. Кончилось по всему миру почти одновременно, хотя некоторые динозавры вымерли раньше. В отложениях палеоцена, который пришел к досмену мезозойской эре, не найдено никаких остатков динозавров. Мы не знаем, что тогда произошло, но, судя по геологическим данным, случившееся воздействовало на все формы жизни, а не только на динозавров. Погибли около половины всех видов цветковых растений, много древних млекопитающих, все летающие ящеры и все большие водные рептилии. Для объяснения этой катастрофы предлагалось много не слишком убедительных теорий. Смертоносный мор, сразивший всех крупных рептилий, пристрастие к яйцам динозавров, внезапно появившееся у тогдашних млекопитающих, бесплодие, вызванное изменениями климата, биологическое одряхление, в результате которого вся группа, словно одна особь, состарилась и вымерла. Наиболее логичным представляется объяснение, что динозавров убило резкое, хотя возможно и кратковременное, изменение климата. Они не выдерживали значительных колебаний температуры, подобных тем, которые характерны для современных умеренных зон. Если наступило внезапное похолодание, динозавры, и не только они, несомненно погибли бы. Однако похолодание это не могло быть длительным, так как на рубеже мезозоя и кайнозоя не удалось найти никаких признаков оледенения. Но что могло вызвать столь внезапное наступление холода? Выдвигались предположения, что причиной явилось какое-то космическое событие, вроде резкого изменения мощности космического излучения, и последние исследования как будто придают этим предположениям вес. Канадский специалист по динозаврам Дейл Рассел и американский ученый Уоллис Такер считают, что умирание динозавров прямо связано с таким астрономическим событием, как вспышка сверхновой. За последние 4 тысячелетия люди видели и запомнили по меньшей мере 7 внезапных появлений в небе ослепительно яркой звезды, которая была видна не только ночью, но и днем, а потом постепенно угасала. Это недолгоживущее светило, получившее название сверхновое, современные ученые считают результатом колоссальных звездных взрывов, происходящих, когда плотность и температура внутри ядра большой звезды достигают определенного предела. Звезда взрывается, высвобождая гигантские количества энергии разных видов – космические лучи, гамма-лучи, рентгеновские лучи и, разумеется, видимый свет. Все известные сверхновые находились от Солнечной системы на расстояниях, превышающих 100 световых лет, то есть далеко за тем рубежом, на котором их излучение могло бы воздействовать на земные условия. В более близком соседстве с Землей сверхновые должны взрываться в среднем не чаще одного раза в 50 миллионов лет. Слишком редко, чтобы это могло произойти за тысячелетия существования человечества. Но 135 миллионов лет, которые длилось существование динозавров, дело другое. В 1971 году Дейл Рассел описал двоякое воздействие, которое должен был бы оказать на Землю подобный близкий взрыв. Во-первых, на ее поверхность обрушился бы смертоносный ливень гамма-лучей. Во-вторых, рентгеновское излучение, выброшенное тем же источником, смело бы часть земной атмосферы, и его гигантская энергия быстро превратилась бы в тепловую, образовав на высоте 20-80 километров над поверхностью Земли горячий слой. В результате, объяснил Рассел, свойство атмосферы удерживать тепло, возможно, было бы нарушено. Над поверхностью Земли возникли бы ураганы, которые выбросили бы нижние насыщенные влагой слои воздуха в более высокие и сухие. Там вода замерзла бы, образовав сплошной покров ледяных облаков, которые отражали бы значительную часть солнечных лучей, не пропуская их к поверхности. В целом, это вызвало бы падение температуры по всему миру и уничтожило бы или подвергло бы суровым испытаниям организмы, приспособленные к тропическому климату. Эта гипотеза, как указывает сам Рассел, в значительной мере опирается на предположения, а не на бесспорные факты. Однако она дает объяснение относительно внезапному вымиранию динозавров и согласуется с геологическими данными о резком и кратковременном изменении климата. Кроме того, она довольно мрачным образом подтверждает общую высоту эволюционного развития великих неудач природы, которые так пленили человека. Усиление радиации и внезапный холод неблагоприятнее всего сказались на самых крупных и высокоразвитых земных организмах, на больших цветковых растениях и на динозаврах.